Да Винчи говорил: когда вы захотите какой-нибудь реке дать новый лучший путь, вы как бы у самой реки спросите, куда бы она сама хотела повернуть. Мысль Леонардо: обновись и шествуй, и вечно торжествуй на родине моей. Природа и сама стремится к совершенству. Не мучайте ее, а помогайте ей. Второй огонь. Любовь горела, а не тлела, и все же к радости моей не до золы она сгорела, но как береза до углей. Она, ничем не оградима, перемежая страсть и гнев, вся изошла огнем и дымом, и вся распалась, почернев. Погибла? Нет. Вернее прочих, я знаю цену угольку, и каждый черный уголечек в душе холодной берегу. В моей душе, как в горне грубом, не бесполезно им лежать, лишь только б огонек, да губы, чтобы подышать. Не гибнут страсти, над враньем опять смеюсь. Пусть не лукавят, любовь горит вторым огнем, в таком огне железо плавят. Земля. Почуя сердцем внеземную тягу, однажды в ночь я вышел за село. Земля, как утомленный работяга, лежала и вздыхала тяжело. В таинственных долинах небосвода подружки-звезды в блестках золотых. Веселые водили хороводы, а ей, усталой, было не до них. Сама звездой она сияла прежде, теперь лежала в молодых мирах, в своей лесной и травяной одежде, потершейся на мускульных буграх. Ловил мой слух, как трудно сердце билось в чередовании спадов и прыжков. Что ж, накрутилась, дымом накурилась, лечебных наглоталась порошков. Еще бы жить да жить моей планете, еще б сиять сиянием чела, когда бы не изматывали дети, что в звездных играх юной зачала. Ей на курорт бы, на веселый праздник, а там опять кружиться и рожать. Ей отдохнуть бы в лучшей из галактик, в хорошей атмосфере подышать. Так думал я о ней, а с нею слитый уже зарозовел небесный плес. Ей и на час нельзя сойти с орбиты. Ей суждено работать на износ. Кузьмиха. В моей деревне, прозябавшей тихо, жила-была столетняя Кузьмиха. На диво бородатым мужикам она весь день помалу-помаленьку то родники почистит, то ступеньки на спусках к приозерным родникам. Те родники, что родила гора, бежали к озеру уже разумны, звенели, как натянутые струны под призрачной рукою гусляра. Кузьмихе жизнь была уже темна, то на горе, прислушиваясь к пенью, вдруг обретала слух она и зренье, когда смолкала хоть одна струна. С присловицей туманной «Что, инда?» она спускалась заступом, как с другом, мудрила что-то над струной, и та через минуту набухала звуком. Тогда она шептала, мол, «Инда!» и уносила сухонькое тело, а в руслах родниковая вода, подобно гуслям, пела, пела, пела. Есть тайна жизни в каждом роднике, он может умереть, лишенный бега. Полвека мне, и вот через полвека Кузьмихин заступ у меня в руке. В тени берегового закутка два голоса, две ноты трепетаний. Один глубокий, из земной гортани, другой звончее, с моего лотка. Поле. Какое поле зреет в славе, куда глазами не раскинь, кипит, как золото в расплаве, перед заливкой в колоски. О, поле, поле, ношей бренной под солнцем наливайся впрок, и пусть, как шлаковую пену, пыльцу сбивает ветерок. Плати нам, поле, полной мерой за труд, что многих тяжелей. Спасибо селекционерам и сеятелям наших дней, и пращуру за умный прищур, да будет славен на века поднявший взгляд от корневища до чахленького колоска. Тот взгляд — полет от века к веку, тот взгляд — бессмертие добрый знак. Спасибо первочеловеку, заметившему первый злак. Говорят, что красоты не стало, и река, и берега в снегу, полыхают ветки краснотала на крутом, на белом берегу. Холодно, безоблачно, бесстрастно. приутихли даже ветерки. Среди белых кружев так прекрасно незастывшее лицо реки. Все, как в сказке, сгубленное злыми, принявшими самый добрый вид, между берегами снеговыми мертвою царевною лежит. Никого вокруг себя не вижу. Только я, наполнив болью грудь, только я один сегодня вышел проводить ее в последний путь. Только я один ее утрачу, день запомнив этот и число.